У всадников зрелого возраста почтение к традиционным методам обороны вошло в плоть и кровь. 7 оборотов назад, когда Флар смирился с тем, что один веер не способен спасти Перн, что приготовления к защите идут слишком медленно, он перенял многие приемы древних. И теперь от всего этого не просто отказаться. Он сам и остальные всадники Бендена познали у древних искусство борьбы с нитями. Теперь им были ведомы все уловки врага. Они научились оценивать особенности атак, узнавали, как сберечь силы всадников и зверей, как предохраняться от паров фосфина и ударов нитей. Флар не мог сказать, в какой момент ученики превзошли учителей. Но теперь Бенден и Южный вееры стали сильнее. Они оказались способны на большее. Интеллект их драконов был выше. Во имя благодарности и уважения к своим наставникам Флар был готов не замечать их недостатков. Но он мог поступать так до тех пор, пока ошибки, ненадежность и обособленность пришельцев из прошлого не заставили его трезво оценить результат их действий. Несмотря на разочарование, что-то в душе Флара, то ли внутренняя сила, делающая человека героем, то ли тот идеальный образ, с которым он сверяет свои достижения, стремились к объединению всех всадников. Он жаждал сломить неподатливость древних, их упорную приверженность к старомодным обычаям и отрицание нового. Эта цель мешала выполнению главной его задачи. Он знал, что бездонное пространство, разделяющее Перн и Алую Звезду, в промежутке можно преодолеть всего лишь за один шаг. И когда-нибудь человеку придется его сделать, если он хочет навсегда освободить от иго нитей Перн. Солнце еще только всходило над краем котловины веера. Ледяной воздух вызывал тянущую боль в шрамах на лице, но охладил лоб. Всадник наклонился вперед, устраиваясь поудобнее на шее Мнемента. И свернутое в трубку послание Фнора вдавилось в ребра. Что ж, попозже он выберет время и ознакомится с новой затеей Келары. Он чуть приподнял веки, сомкнутые из-за головокружительной скорости, и бросил взгляд вниз. Да, Нтон уже направил группу всадников и драконов, чтобы распечатать заваленный камнями вход в заброшенную часть подземного лабиринта. Когда свежий свет, воздух и свет заполнят коридоры, работа пойдет быстрее. Люди старались держаться подальше от площадки рождений, чтобы Рамота не беспокоилась о зреющих там яйцах. Она знает об этом, информировал Мнемен своего всадника. Да, и что же? Она удивлена. Теперь они были прямо над звездной скалой, над стражем, который помахал им рукой. Флар взглянул на палец и задумчиво сдвинул брови. Интересно, будь у него подходящая линза, чтобы вставить в отверстие глаз камня, смог бы он разглядеть поверхность Алой Звезды? Нет, конечно, в это время года под таким углом звезду не увидишь. Ну что ж, Флар посмотрел вниз, на разворачивающуюся под ним панораму. Необъятная чаша веера венчала вершину горы. Справа, там, где был прорублен тайный тоннель, начиналась дорога, змеившаяся вдоль склона горы. Она вела вниз, к озеру на плато. Вода сверкала на солнце, словно гигантский глаз дракона. Флар вспомнил о нитях, которые в последнее время падали все беспорядочней, и его охватило беспокойство. Он увеличил число патрулей и послал дипломатичного Антона, к сожалению, Фнора под руками не оказалось, в холды, которые находились под защитой Бенденвейера, чтобы разъяснить необходимость этой меры. Лорд Райт прислал сухой официальный ответ, подтвердив, что ознакомился с посланием. Сайфер из Битры разразился вздорными упреками, хотя старый глупец вполне мог задуматься, поразмышлять ночью и сообразить, что альтернативы у него нет. Рамота внезапно опустила крылья и исчезла. Мнемент последовал за ней, в леденящий холод и мрак промежутка. Спустя мгновение они уже кружили над цепью прозрачных Телгарских озер, отливавших в лучах утреннего солнца голубокой голубизной. Рамота планировала вниз. С высоты ее золотистое, сверкающее тело в обрамлении зеркала воды выглядела словно рисунок на старинном гобелене. «Она почти вдвое больше любой другой королевы», — взволнованно подумал Флар, восхищенный этим великолепным зрелищем.